Глава 11. Не та. Обернувшись, Ника чуть не задохнулась от сдавленного крика. Прямо к ней шагнула высокая тень. «Доброй ночи», – произнесла тень знакомым голосом. «А почему ты одна? Где остальные?» Ника закрыла рот, из которого даже хрип уже не выходил. Где она слышала этот голос? «Ты меня не узнала?» Яркий луч фонаря выхватил из темноты искаженное резкими чертами лицо хозяйки постоялого двора в красных серпах. «Белла?» – отчество потерялось в памяти. «Геннадьевна», – подсказала предпринимательница. «Так где остальные?» Рассказывать малознакомому человеку про урочище, делиться сокровищами, да какими еще сокровищами, теперь уцелеть бы. «А не там, в пещере», – неопределенно махнула рукой Ника. «А, добрались-таки», – удовлетворенно произнесла Белла. «Хотя, если честно, лично я ставила на тебя». «Так я его и нашла», – выдала Ника и сразу об этом пожалела. «Ты нашла», – то ли спросила, то ли констатировала Белла. «А почему ты здесь, а не там? Деньги не нужны». «Я не... А как вы здесь оказались?» Ника решила сменить тему, ей отчего-то стало казаться, что Белла вряд ли чем-то поможет. Она здесь явно не для этого. «Вас долго не было, я решила пойти посмотреть, где вы». «Так здесь несколько дней пути», — Ника отступила на шаг. «Ну хорошо, я давно за вами шла. Мало ли, вдруг вам помощь понадобится». «Вам ведь нужна помощь!» «Стася, кажется, ранена. Здесь какие-то звери бегают!» Ника отступила еще на шаг. Почему-то железное спокойствие Беллы пугало. «Пойдем, посмотрим, что там у вас случилось!» Белла невозмутимо двинулась прочь от Ники. Пройдя несколько метров, обернулась. «Ты идешь?» «Нет, я здесь подожду. А вдруг там все серьезно?» Белла стала подходить ближе. «Вдруг твоей подруге действительно нужна помощь?» «У меня был приступ паники, я боюсь пещер». Ника, сжав руки, все отступала, потом повернулась и рванула прочь от Беллы. Но далеко убежать не смогла. Бизнесменша мигом ее нагнала и повалила лицом на землю, так что из легких с коротким криком вышел весь воздух. «Не смей мне врать!» — прокричала Белла почти в ухо Ники. «Никакой паники у тебя не было. Просто ты не сразу поняла, куда попала. Но ничего, это быстро пройдет. Ты вернешься домой, а меня по-царски наградят. Ну-ка, поднимайся». Белла рывком вздернула Нику на ноги и тут же заломила ей руку, выкрутив так, что Нику согнула пополам. «О, ты и ритуальный серп отыскала. Ну просто умничка! Вперед!» Подталкивая Нику, Белла, как конвоир, повела ее вперед к урочищу. Ника, согнувшись буквой «Г», да еще с заломленной рукой, только и успевала, что перешагивать кочки. В темноте она боялась споткнуться и упасть лицом вниз. «Приведу тебя ему, а уж он меня не обидит», — приговаривала Белла, подталкивая Нику. «Кому?» – простонала Ника, ковыляя вперед. «Кому-кому, Еремею? Ты что, так и не догадалась, в чем тут дело? А я о тебе была лучшего мнения. Думала, ты умнее». «И в чем тут дело?» — спросила Ника, чувствуя, как голова от неудобного положения наполнялась кровью. «Пусть эта Белла лучше что-то говорит, ее голос хотя бы в обморок не даст упасть». «Еремей не просто так проклял эту местность, где лишился дочери. Он и после своей смерти ее ищет. Все ждет, что она придет». «А я здесь при чем?» «Так ты и есть она», — торжествующе заявила Белла. «Не зря я эту ерунду с турами устроила. Знала, что рано или поздно ты появишься. Я как тебя увидела и имя узнала, сразу догадалась. Раньше я к нему других приводила, он меня, конечно, награждал, но так, по мелочи. А теперь совсем другое дело. За тебя он мне все отдаст. Да вы с ума сошли! Ну-ка!» Белла дернула руку Ники так, что аж до головы прошло лезвие острой боли. Спустя еще несколько метров Ника решилась еще раз попробовать разговорить свою конвоиршу. «Зачем вам столько денег?» «А, то есть ты все-таки была там. Видела клад. Впечатляет, правда?» Теперь Белла говорила совершенно нормально, с энтузиазмом, будто интересную экскурсию обсуждала. «Всем нужны деньги, а мне особенно, у меня сын. Ему сейчас трудно, помощь нужна». «Болеет?» Ника решила попробовать проявить сочувствие. «Нет, конечно, тьфу-тьфу, он по пьяни поссорился со своей подружкой и случайно ее зарезал. В общем, теперь деньги ой как нужны. И вы решили меня продать, чтобы сына вытащить? Он же человека убил». «Заткнись!» Белла снова вывернула Нике руку, да так, что та от боли споткнулась и упала, но конвоирша тут же снова поставила ее на ноги. «Эта дрянь сама во всем виновата. Она бы его посадила. У него выбора не было». «Да вы с ума сошли!» – выдохнула Ника. «Откуда вы вообще об урочище узнали?» «От матери, конечно», – Белла снова заговорила спокойно, будто вела светскую беседу. «Она местных сопляков туда отводила, а цацки и ремеевы потом продавала. И ничего особенного в этом нет, ведь сокровища наши по праву. Мы же его потомки». Ника мысленно пожалела, что мамаша не поменяла на цацки саму Беллу, но теперь думать об этом стало некогда. На фоне сине-черного неба выросла гора с пещерой. Белла дотолкала Нику до входа, потом, подсвечивая ступени фонарем, спустила вниз и довела до арки. Собрав последние силы, Ника попыталась упереться, но ее грубо впихнули в проем, так что на коже снова остались ссадины. Белла застилала глаза, и Ника не сразу сообразила, что пещера светилась неровным зеленым светом, а Гордей, Стасия и Женя как раз обсуждали, как бы им добраться до сокровищ. «Прочь!» – гаркнула Белла, одним ударом расшвыривая ребят. Подтащив Нику к круглому камню и ловко согнув ее еще ниже, так что Ника упала на колени, а голова оказалась прижата к холодной мокрой поверхности, Белла закричала. «Я привела ее тебе! Ту, кого ты так долго искал! Прими мой дар!» Волосы больно натянулись, голова резко запрокинулась, и Ника на долю секунды увидела тот самый серп, что нашла под деревом. Его гнутое лезвие летело ей прямо в горло. В следующее мгновение Ника со всей силы ударила локтем назад и дернула головой, так что лезвие прошло только по щеке. Белла получила локтем по ребрам, охнула и машинально выпустила Нику, которая тут же отползла, но потом вернулась и выхватила серп из руки Беллы. «Держи ее!» – закричала Белла. «Это она ему нужна! Он отдаст нам клад!» Ника выставила перед собой серп, пятилась, не видя куда. Выход в большую пещеру перекрыл Гордей пустыми глазами, как оживший мертвец, смотревший на Нику. Женя и Стася с такими же мертво-пустыми лицами подходили с других сторон. И вдруг по пещере разнеслось дзыньканье. Раз, другой... будто звонок велосипеда. Гордей и Стася замерли и часто заморгали. Переглянулись. Откуда-то сбоку в пещеру вошел невысокий сгорбленный дед с клюкой. Стася вскрикнула и прижала ладони ко рту. «Я тебя сейчас добью!» Гордей замахнулся на старика, но тот перехватил его руку и легко опрокинул Гордея на спину. Стася с криком подлетела и хотела прыгнуть старику на спину, но тот проворно развернулся и махнул клюкой. Палка попала Стасе по лицу, и она тоже повалилась на пол. В этот момент закричала Женя. Ника только теперь увидела, что в пещере оказалась еще и какая-то девушка в белом платье, похожем на свадебное. Между пальцами вопящей Жени, которыми она давила себе на глаза, потекли густые темные струи. Девушка обернулась к Нике. Ее лицо представляло собой бугристую маску, будто застывший парафин. Ника все перебирала мелкими шажками, ожидая, когда упрется спиной в стену, но этого так и не случилось. Наоборот, с обеих сторон возникли тени. Боковой коридор. Ника сделала широкий шаг назад, развернулась и рванула вперед в кромешную тьму. Уже за спиной услышала громкое, гулкое «не та» и захлебывающийся вопль Беллы. Что-то крепко обхватило лодыжку, Ника упала, ударившись коленями и локтями. Она отчаянно задергала свободной ногой, попала во что-то и хватка ослабла. Ника поднялась и понеслась вперед, выставив перед собой руку с серпом. Потом все-таки вспомнила про фонарик. Больше того, оказалось, она так и сжимала в руке глиняную свистульку. Убрав игрушку в карман, достала фонарь и включила. Идти стало проще, по крайней мере, теперь она не боялась расшибить лоб по каменную стену. Крики стихли. Ника замедлила ход, остановилась. Осмотрелась. Ника стояла в коридоре с низким потолком. В обе стороны уходил длинный тоннель, конца не видать. Теперь она еще и заблудилась в пещерах, без воды, еды, без телефона. Вот теперь дело действительно дрянь. Но вроде она шла только вперед, никуда не сворачивая. Или нет? Раздался тихий звук. Ника прислушалась. Звук становился громче, что-то быстро приближалось. Решив не выяснять, кто это, Ника изо всех сил рванула в противоположном направлении. Быстрые шаги, будто когти по камню цокают. Обернулась, увидела черную зубастую громадину с горящими глазами. Пасть растянулась в ухмылке, обнажив два ряда острых клыков. Цоканье и мощное дыхание приблизились. Ника обессиленно остановилась, чтобы увидеть, как зверюга на нее напрыгнет. «Господи, только бы побыстрее, чтобы не мучиться!» Но позади монстра возникла девушка в расшитом сарафане. Она длинным прыжком нагнала чудовище и уже в полете и своим весом заставила грохнуться на каменный пол прямо под ноги Ники. Чудовище заскулило, а Ника, воспользовавшись моментом, извернулась и выдернула руку с серпом. Острое лезвие отрубило мертвяку, что ее держал, несколько серых пальцев. Ника отпихнула его и помчалась дальше. В неровном свете фонаря мелькали серые стены коридора, небольшие залы пещеры, черные провалы проходов. В одном из проходов опять появилось серое оскаленное лицо. Ника увернулась от рук, тянущихся к горлу, и юркнула в соседний проход. Над ухом клацнули зубы. По руке скользнула резкая боль. Наугад махнув серпом, Ника отпрыгнула. Заметила невысокую арку, попыталась в нее пролезть, больно ударилась макушкой, упала на четвереньки и поползла. Проход оказался очень низким, встать не получалось, так что Ника так и ползла, подсвечивая путь фонариком и пытаясь не потерять серп. «Господи, как же страшно!» А Ангелинке было еще страшнее, она ведь совсем маленькая. Одна в темноте упала в колодец и расшиблась. Врачи сказали, она еще несколько часов прожила. В ужасе и одиночестве, в холодном колодце, мучаясь от дикой боли. Горло сжалось, на глаза навернулись слезы. От слез драло раны на лице. Руки и ноги стали ватными, и Ника упала на живот. Попыталась приказать себе ползти дальше, но тело не слушалось, да и душа тоже. Так Ника и лежала, содрогаясь всем телом и заливаясь слезами. Ее собственная глупость и эгоизм убили сестру, и теперь Ангелинку уже не вернешь, даже прощения попросить не получится. Значит, Нике так и жить с этим дальше, всю жизнь тащить лямку ужаса и страданий, в которых умерла ее сестра». А виной всему Ника. Значит, она заслуживает такого наказания на всю жизнь. Хотя теперь это не так важно. Вряд ли ей долго осталось. Задыхаясь от душивших слез, Ника все-таки поползла вперед. Потолок исчез, получилось сесть. В поисках салфетки, чтобы вытереться, Ника нащупала в кармане сверток со свистулькой. И снова горло сдавило, хоть бы она так не орала на сестру из-за этой дурацкой игрушки, хоть бы сейчас можно было ее отдать. Внезапно Ника поняла, что вокруг происходит шевеление. Боясь поднять фонарь, она сжалась и попыталась дышать как можно тише. но судя по тому, что все темное пространство вокруг наполнялось шорохами, сопением, шагами, клацанием, звяканием, свистом, отступать уже больше некуда. Первыми в луч фонаря, стелющийся по каменному полу, вошли маленькие ножки. «За что?» – спросила Ника у Ангелинки. «Потому что ты не та», – ответил голос, только не детский, а будто принадлежащий молодой женщине. Понимая, что черта приблизилась как никогда, Ника протянула Ангелинке глиняную свистульку. «Прости». Дальше вырывались лишь рыдания. Ника опустила серп, он лязгнул о каменный пол. Сражаться дальше не было ни сил, ни желания. Вряд ли она заслужила долгую жизнь после того, что сталось с сестрой. Ангелинка тем временем развернула свистульку, сунула ее в рот, и по пещере разнесся глубокий протяжный свист. Тут же кто-то оглушительно завыл, заорал, заревел, замычал. К какофонии голосов прибавились и звуки ударов, царапанье по камню, цоканье и тысячи других звуков. Ника, уже приготовившаяся упасть за черту, все-таки подхватила фонарь и поползла. В неровном свете мелькали когти, челюсти, мохнатые лапы, бледные перекошенные лица, выпученные глаза, слезающая серая кожа, кости, рога. Ника увидела низкую нишу и поползла туда. Тоннель тянулся будто бесконечно. Звуки давно стихли, а Ника так и перебирала потерявшими чувствительность конечностями по холодному камню. Лицо, что поначалу жгло, в какой-то момент онемело, руки и ноги перестали гнуться, но Ника заставляла себя двигаться. Потом воздуха стало не хватать, и тело попросту отказалось ползти дальше. Ника легла на живот и прикоснулась щекой к холодному камню. Ну и пусть, пусть она не выберется. Родителей, конечно, жаль, но она сделала все, что могла. Она боролась до самого конца. Обидно проиграть, но такова, видимо, судьба. Может, там, за чертой, она снова встретится с Ангелинкой. Они будут вместе играть, гулять по залитым солнцем лугам, где растут одуванчики, сплетут венки, и река рядом, а в ней облака отражаются, и дышать намного легче. Руки, ноги снова целы и легко двигаются. Как же хорошо. Глава 12. Снова красное болото. Ника очнулась в темноте. Попыталась снова уснуть, чтобы вернуться на одуванчиковый луг. Не вышло. Попробовала пошевелиться. Тело еле двигалось, будто плавало в желе из боли. За спиной что-то скребло по камню. Тоннель слишком узкий, и если Нику здесь настигнут, выбраться не получится. А может и не стоит? Нет, если она все еще жива, значит, наверное, стоит. Ника поползла дальше. Скоро каменный потолок пропал, но в луче фонаря, который Ника так и сжимала в руке, опять промелькнули волосатые лапы. Услышав тихий свист прямо над собой, Ника перекатилась на спину и махнула серпом. Серая голова отделилась от тела, и вилком гнилой капусты с глухим стуком покатилась по полу. А тело попыталось схватить Нику за горло, но она успела увернуться. Вскочила, сделала пару шагов и обнаружила прямо перед собой обрыв. В луче фонаря зияла пустота, стопы затормозили у края. Свет выхватывал высокие каменные своды, пещера была просторной настолько, что до противоположной стороны свет вообще не доставал, а внизу плескалась вода. Ника обернулась. Бежать больше некуда, из этого зала только два выхода, один перекрыт зеленоватыми мертвяками, другой – огромной крадущейся зверюгой, двумя зверюгами, и третья на подходе. Ника металась по обрыву, но все пути были отрезаны. Внизу в воде мелькнуло что-то светлое. Ника присмотрелась и поняла, что под водой находился человек, и не один. Множество людей в темной одежде будто левитировали, покачиваясь под поверхностью воды и глядя вверх. Или вниз, или Нику разорвут, на части, просто потому, что не та». Ника резко вдохнула и, не дав себе времени хоть что-то обдумать, прыгнула с обрыва, сжавшись в воздухе в комок. Громкий всплеск, погружение. Ника попыталась всплыть на поверхность, но ее крепко обхватили за лодыжку и потянули вниз. Сколько она ни барахталась, высвободиться не получилось. Ее тянуло все глубже, кругом гулко журчала вода, давя на барабанные перепонки. В голове шумело, глаза не открывались. Главное не дышать, чтобы не захлебнуться. Нику куда-то тянуло, переворачивало, перекручивало, кидало из стороны в сторону. Тело устало бороться и расслабилось. Еще миг, и в легкие пойдет вода, а там конец. Ногу отпустило. Кто-то взял Нику за пояс и снова куда-то потянул. Шум стал стихать, и Нику вытолкнуло на поверхность. Глаза ослепило, воздух рывком пошел в легкие, но тело еще не поняло, что кислород снова поступал. Ника вообще не чувствовала ни рук, ни ног, даже барахтаться не могла. И снова ушла под воду. Ее снова вытянули. Повернули спиной вниз и потащили. Ника все не могла пошевелиться, только глотала воздух и смотрела на розовеющее небо. По спине заскребло дно. Ника только и смогла, что повернуть голову на шаги, шлепающие по воде. Человек в мокром черном одеянии прошел мимо и стал погружаться в алую воду. Над поверхностью виднелось несколько голов, все с бородами. В памяти проплыли какие-то образы из рассказов о расстрелах. Тот, что помог Нике, вошел в воду по шею, потом совсем исчез, и остальные погрузились за ним». Ника так и лежала на чем-то твердом и холодном, слушая плеск вокруг и наблюдая, как небо из темно-синего становилось фиолетовым, потом лиловым и, наконец, красным. Чувствительность не возвращалась, думать не хотелось. Но потом все-таки появился тоненький голосок, гнусавый и нудный. Он зудел, что сейчас конец октября, а она лежит в воде, так и переохладится недолго». Хоть бы кто-нибудь перевернуться помог, но помощь не пришла, и Ника заставила себя перекатиться на бок. Дождалась, пока окружающий мир остановится, села, снова подождала, пока все встанет на место, встала на четвереньки и поползла. Знакомая ива плавно покачивала длинными кудрявыми ветвями, достающими до воды. Ника добралась до чистого озерца и заползла в него по шею. Из-за потери чувствительности вода не обжигала холодом. Ника промыла раны на руках и лице и даже понаблюдала, как алая вода, которой пропиталась одежда, плавными потоками расходилась в чистой родниковой. Пора вылезать. А куда дальше? Но здесь, наверное, недалеко уже и до поселка, только вот она вся мокрая, а так и замерзнуть недолго. Костер бы развести». Услышав приближающийся звук мотора, Ника стала спешно осматриваться. Ива, точно! Барахтаясь и перебирая ногами по каменистому дну, Ника добралась до ивы, пролезла между ветвями и, чтобы не сидеть в ледяной воде, забралась на камень. Урчание мотора стало громче, и сквозь колыхающиеся ветви Ника рассмотрела, как к кромке источника подкатил отечественный внедорожник цвета хаки. Из него выбрались священник из красных серпов с небольшим чемоданчиком и участковый в камуфляже. «Ну ты давай тут», — сказал участковый, потягиваясь, — «а я пока покемарю, а потом к затону, удочки в багажнике». «Ага», — промычал священник, распаковывая чемоданчик. Он установил у воды складной столик и теперь расставлял на нем какую-то церковную утварь, которую Ника из-за ветвей ивы не могла рассмотреть. Участковый, подойдя к воде, широко зевнул и почесался пониже спины, чем заслужил хмурый взгляд отца Александра. «Ладно, ладно», — примирительно сказал полицейский. «Давай, служи эту свою». «Панихиду», — подсказал батюшка, возясь с позвякивающей чашечкой. «Ну да», — и участковый снова потянулся. Из чашечки пошел дым, батюшка бросил ее вниз, и она повисла на длинной звякающей цепочке. Пока священник перелистывал страницы толстой старой книжки, а его приятель в развалочку прогуливался у болота, Ника попыталась покрепче обхватить себя руками. Чувствительность вернулась, и от холода застучали зубы. Вылезать Ника не собиралась. Мало ли, вдруг эти двое заодно с Беллой. Еще схватят ее и утащат обратно к урочищу. Недаром они так странно на нее смотрели еще до похода. Дрожь становилась все крупнее. Священник широко перекрестился и пошел вдоль кромки воды, покачивая курящимся кадилом. До Ники долетели прозрачные струйки сладкого дыма, и она, не успев спохватиться, громко чихнула. Священник замер на месте, его кадило продолжало раскачиваться, испуская витиеватые клубы дыма. Отец Александр некоторое время всматривался в ветви ивы, но Нику, кажется, не заметил. А вот она, не совладав с судорогами, свалилась с гладкого камня. «Федор!» – услышала Ника сквозь всплеск. «Там кто-то есть!» Пока Ника барахталась в ледяной воде, участковый с карабином наперевес подскочил к священнику и оттеснил его за спину. «Выходи!» – скомандовал полицейский, целясь из карабина в ветви ивы. «Хуже уже не будет!» Ника раздвинула ветви ивы и выбралась из своего убежища. Участковый медленно опустил карабин, из-за его спины выглянул отец Александр. «Так это же Вероника!» Священник подошел к озерцу и подал Нике руку. Ухватившись за его теплую ладонь, Ника вылезла из воды. «Это что? Ты как? Где остальные?» По расширенным глазам побледневшего священника Ника догадалась, что после приключения выглядела так себе. Но ответить на вопрос она не могла. Челюсть свело от холода. Участковый быстро снял свою камуфляжную куртку и накинул Нике на плечи. Увы, это не помогло, ее продолжала бить крупная дрожь. «Это твои приятели тебя так отделали?» – мрачно спросил участковый. Ника мыча помотала головой. «А кто?» Увидев, как Ника только дергала головой и ничего не могла сказать, полицейский вдруг звонко хлопнул себя по лбу. «Вот зараза! Они что, там?» Поняв, что он имел в виду урочище, Ника коротко кивнула. «Они хоть живы?» Но Ника только смогла кое-как пожать плечами. «Поехали!» – скомандовал полицейский и двинулся к машине. «Погоди!» – крикнул священник. «Не можем же мы везти ее туда?» «А, ну да. Тогда вы двое идите в деревню, вызовите. Хотя нет, она вымокла, еще замерзнет». Участковый поскреб лысину. «Ладно, поехали, потом свою панихиду отслужишь». «Куда едем?» – спросил священник, наскоро собирая свою утварь. «В поселок! По дороге вызову людей! Давай, давай, быстрее!» Нику запихнули на заднее сиденье, и внедорожник покатил прочь от Красного болота. Болтаясь и подпрыгивая вместе с машиной, священник откопал в куче вещей термос, отвернул крышку, кое-как налил что-то дымящееся и дал Нике. «Давай выпей, согреешься!» «Ей бы спирта!» – с переднего сиденья произнес участковый. «И чай сойдет! Пей, пей!» Зубы стучали о край крышки, рука сильно дрожала. Священник придержал чашку за донышко, и в горло Ники полился душистый горячий чай. Тепло прошло по горлу, даже до желудка. Ника закашлялась. «Говорили же вам, не надо туда идти», – бормотал священник, наливая еще чашку. «Молодежь», – отозвался участковый. «Им хоть кол на голове тиши, все равно по-своему сделают». Машина подпрыгивала и раскачивалась из стороны в сторону. Кажется, горячий чай начал подниматься по горлу обратно вверх и грозил выплеснуться. Только этого не хватало. Но скоро за окнами промелькнула брошенная деревня с аккуратными домиками, а значит, красные серпы совсем недалеко. «Что это?» – Ника подбородком указала на крайний домик деревни. «Раменка», – пожал плечами священник, – «давно заброшена». Дальше он стал сосредоточенно закручивать крышку термоса, а в зеркале заднего вида мелькнули прищуренные глаза участкового. «Куда?» – спросил полицейский, когда машина въехала в красные серпы. «В отель?» «Нет». Ника не ожидала, что голос уже вернулся и выйдет так звонко. «Давай ко мне», – сказал священник, вытягивая шею, чтобы увидеть дорогу. Машина остановилась у крайнего к церкви дома, синего с резными наличниками. Ника осталась сидеть в машине, потому что шевелиться все еще было трудно, а ее попутчики выскочили и разбежались в разные стороны. «Новиков? Надо же, как эта фамилия участкового всплыла в памяти!» Нервно расхаживал у машины, что-то кричал в телефонную трубку. «Всех, кого можно, быстрее! Нужно прямо сейчас! Да, брать! И фонари!» Священник тем временем добежал до церквушки, открыл дверь и хорошо поставленным голосом гулко позвал. «Аглая!» Но бабуля, что работала в отеле, появилась из-за угла церкви. «А что, уже вернулись? Я думала, позже будете, но баньку-то уже затопило», – приговаривала бабушка, семеня за священником. «Баню быстро!» – скомандовал священник и снова подал Нике руки, чтобы помочь выбраться из машины. «Ух ты, Матерь Божья!» – закрестилась старушка, увидев Нику. «Кто ж тебя так разукрасил?» «Баню, баню!» – подгонял бабулю отец Александр, ведя Нику во двор. «Сейчас, сейчас!» – заторопилась бабушка. «Сию секунду, отец!» Священник отворил перед Никой низкую деревянную дверь и помог зайти в маленькое дощатое помещение с лавкой, мутным оконцем, вениками под низким потолком, пластиковыми тазами и ковшами. Ника плюхнулась на лавку и сидела там в полузабытии, наблюдая, как вокруг суетилась старушка Аглая, а за окном мелькали то священник, то участковый. Потом появилась большая вишневая газель, из нее высыпали люди в ярких оранжевых жилетах, все загалдели, собираясь вокруг участкового. Ника толком не могла их рассмотреть, но вроде там был лохматый молодой парень в очках, еще один тоже молодой, но прилизанно аккуратный. Молодая рыжая женщина с седыми прядями, блондинистый парень примерно возраста Ники, девочка с длинной косой такого же возраста, рыженький кудрявый пухлячок, ему в пещерах будет трудно. Тощая девушка с короткой стрижкой и ярким макияжем, еще одна бледная девчонка с тонкими косичками-баранками. «Ну-ка, пойдем-ка!» Бабушка Аглая ловко поставила Нику на ноги, сняла с нее мокрую холодную одежду и втолкнула в горячую мыльню, заполненную ароматным влажным паром. Вокруг клубились душистые облака, а туман в голове наконец стал рассеиваться. Как раз вовремя, потому что бабушка Аглая окатила Нику сначала теплой водой, потом горячей, потом кипятком. Потом ловко взбила мыльную пену и прошлась по волосам, лицу, рукам и ногам Ники, отчего все ссадины больно защипала. Ника окончательно пришла в себя, но вырваться не смогла. Старушка одним ловким приемом уложила ее на лавку и стала хлестать веником. Ника попыталась возразить, сказав, что это лишнее и вообще некомфортно находиться в бане с малознакомым человеком, но ее протест утонул в шуме веника, обжигающего, хлещущего по спине. «Ничего, все пройдет», – приговаривала бабуля. «Пар до костей проберет, поправишься». Нику уже пробрало до костей, причем буквально, внутри будто огонь по жилам тек. Бабушка снова пару раз окатила Нику из таза, потом поставила на ноги и вылила на нее еще несколько тазов. Потом вытолкала в предбанник, быстро прошлась по коже сначала тонким полотенцем, потом махровым и еще на голову накрутила целую челму. Достала откуда-то банку, отвернула крышку, зачерпнула ком чего-то склизкого и шлепнула Нике на щеку. «Это мазь целебная, сразу все заживает», – приговаривала бабуля, легко уворачиваясь от рук Ники, пытающейся отказаться от целебной процедуры. Потом бабуля через голову натянула на Нику цветастое платье, а сверху накинула теплый халат. «Теперь чай», – объявила бабушка, отворяя низенькую дверь. Ника почти выскочила на улицу и первым делом глубоко вдохнула. Прохладный осенний воздух приятно охладил легкие и прочистил мысли. Но бабушка уже подталкивала ее в спину, направляя к заднему крыльцу синего дома. «А где?» – Ника попыталась заглянуть за угол, чтобы попросить поисковиков привезти ее рюкзак, но дорога перед домом пустовала. «Да уж отбыли!» Бабушка втолкнула Нику в дом и провела в небольшую кухоньку с белой печкой. «Садись, сейчас чаю налью». Аглая налила Нике чаю из пузатенького заварника и небольшого электрического самовара. Как только Ника с трудом маленькими глоточками осилила первую обжигающую чашку, бабуля тут же налила вторую. «Ну, чего не пьешь?» – требовательно спросила бабушка, глядя, как Ника дула на чай, от которого шел густой пар. Она сильно обожгла язык и не хотела повредить еще и пищевод. «У меня где-то в костюме телефон». Ника только теперь вспомнила, что зарядку оставила в рюкзаке. «Сейчас принесу», – с готовностью сказала бабушка. «Не надо, я зарядку все равно потеряла». «Тебе домой, что ли, позвонить?» «Ну да», – вздохнула Ника, наблюдая, как от ее выдоха разошлись клубы пара. «На, возьми мой». И бабушка протянула Нике смартфон с большим экраном. Как-то этот гаджет не вязался с образом старушки, которая дрожь земли объясняла тем, что боженька чихнул. «Батюшка подарил», — пояснила бабуля. «Ему дети каждый Новый год телефоны дарят, а старый он нам, старухам, раздает. Вот научил в интернет входить, а там можно разных других батюшек смотреть. А они, ох, умные, все чешут языками, чешут по 2 часа кряду и все так подробно объясняют. Прямо все знаю, чего у них не спросят. Ну, ты звонить-то будешь?» «А, да», — Ника, оказывается, таращилась на бабулю, открыв рот. «А у отца Александра есть дети?» «Есть, только уехали отсюда уже давно. Может, оно и к лучшему, и никакой нечисти не надо, чтоб деревня-то вымерла». «Что?» — Ника подняла голову от смартфона, где по памяти набирала номер мамы. «Ничего», — коротко ответила бабуля. «Говорю, пойду твою одежу простерну». Бабушка вышла из кухни, а Ника, глубоко вдохнув для храбрости, поднесла смартфон к уху и слушала протяжные гудки. «Алло», – с подозрением произнес мамин голос. «Мам, это я». «Ну, наконец-то», – вместо приветствия воскликнула мама. «Додумалась матери позвонить. Ты что, не понимаешь, что я тут места себе не нахожу? Уже собралась ехать в этот ваш, как его?» «Мам, да все нормально». Ника пыталась придать голосу бодрости. «Мы уже вернулись. Вернее...» «Что вернее?» – быстро спросила мама. «В общем, ты можешь за мной приехать». «А что такое? Ты где?» «Да в красных серпах. Просто...» И тут Ника пожалела, что не успела придумать хорошего оправдания для просьбы. «Я тут без денег». «Потеряла». Мама не спрашивала, а констатировала факт. «Ну да». «А приятели твои?» А вот на этот вопрос Ника вообще не знала, как ответить. По правде говоря, она даже не была уверена, что они живы. «Я не знаю, где они», – уклончиво сказала Ника. «Поругались, что ли?» «Вроде того». «Они что, тебя бросили?» – с возмущением воскликнула мама. «Скорее наоборот». «Как это?» Мама, видимо, уже собралась произнести гневную тираду, но от неожиданности притормозила. «Я ушла, а они там остались, в лесу. Их сейчас поисковики ищут». «Вы заблудились?» – продолжала допрашивать мама. «И, кстати, чей это номер? Мне местная бабушка дала позвонить, я потеряла зарядку от своего телефона». «Деньги потеряла, зарядку, что еще?» «Да почти все», – вздохнула Ника. «Даже не знаю, где мой рюкзак». «Это как? Такой-то огромный рюкзак». «Мам, телефон чужой, я не могу долго разговаривать». «Ты за мной приедешь?» «Ну, конечно. Сейчас быстро соберемся и приедем». «Ну, пока». Мама попрощалась и отключилась. Разнос Ники, разумеется, еще предстоит за то, что потеряла вещи, за то, что вся в ссадинах. Но не пугать же маму подробностями путешествия к урочищу. Странно, но все произошедшее не то чтобы стерлось из памяти, а как будто спряталось за толстое мутное стекло. Наверное, нервная система так защищается». «Поговорила?» – спросила бабушка Аглая, входя в кухню. «Да, спасибо. За мной мама приедет. Можно я ее тут подожду?» Ника протянула бабушке телефон и широко зевнула. «Конечно, можно!» – бабушка спрятала телефон в карман цветастого платья. «Вот что, одежда твоя совсем дырявая!» «Да ладно!» – махнула рукой Ника. Вокруг все поплыло, постоянно хотелось зевать. «Знаешь что, давай-ка на печку!» Бабушка снова подтолкнула Нику под лопатки и помогла забраться на теплую печку, где было расстелено что-то мягкое. Бабушка положила Нике под голову подушку, которая тоже нашлась на печке, и подала ей одеяло. Тепло согревало и обволакивало, погружая в глубокий сон. Когда Ника услышала рядом голоса, то даже не сразу поняла, где находится. Вставать не хотелось, но кто-то топал совсем рядом, что-то стукало, громыхало, звенело. Ника разлепила веки и потянулась. И вспомнила, что лежит на печке в доме священника глухого поселка. Ника осторожно выглянула из-за занавесочки, которая, оказывается, прикрыла спальное место бабушка Аглая. Высокий мужчина в спортивном костюме стоял к ней спиной и разливал из 3-литровой банки молоко по железным мискам. Он повернулся, и Ника узнала отца Александра. «А, проснулась?» – улыбнулся священник, заметив Нику. «За тобой скоро приедут. Твоя мама звонила, дорогу спрашивала». «Да, точно, спасибо. А моя одежда?» Оказывается, Ника так и спала в халате, который дала ей бабушка Аглая. «То, что от нее осталось», – пробормотал священник. «Мы твой рюкзак принесли. У тебя сменка-то есть?» «Есть», – радостно произнесла Ника. «Отлично, не придется ни в чужом халате красоваться, ни в своей рванине. Ну вот твой баул, переодевайся». «А как вы поняли, что это мой рюкзак?» – спросила Ника, выбираясь из-под теплого лоскутного одеяла. «Так на нем же написано, бирка есть». «А, точно!» – Ника почувствовала, что краснеет. Она же сама на всякий случай прикрепила к рюкзаку бирку со своим именем и номером телефона. Священник поставил миски одну в другую и вышел. Ника слезла с печки, вытащила из рюкзака смену белья и спортивный костюм. Приятно все-таки надеть свое. Главное не смотреть на руки и ноги, сплошь покрытые разномастными синяками, ссадинами и царапинами. И в зеркало тоже лучше не смотреть. Только подумав так, Ника тут же увидела свое исполосованное лицо в небольшом квадратном зеркале над умывальником. Ну, хотя бы ничего не сломано, да и раны особенно не болят. А ведь бабушка их чем-то целебным обработала. Ай да старушка, ай да молодец. Завязав на память узелок, чтобы поблагодарить бабулю, Ника вышла из дома. Обошла садика огород. Священник внутри ограды церкви расставлял миски, к которым сбегались черные коты и кошки. «Откуда здесь столько кошек?» – спросила Ника, подходя ближе. «Язычество». Отец Александр выпрямился. Кошки, коты и котята сбегались к мискам, подтягивались и лакали молоко. «Знаешь, есть такое поверье, что если прийти в полночь к церкви и засунуть в дверь черную кошку в мешке, то нечисть подарит неразменную монету. Так вот местные повадились приносить сюда котят. Церковь ночью закрыта, так они ко мне в дверь да в окна эти мешки кидают». «И что?» – спросила Ника, фыркнув от смеха, когда представила, как в окно священника залетает мяукающий мешок. «Ну, я кошек-то забираю, куда их девать?» «А монеты?» «А вот», – священник вынул из кармана спортивных штанов целую пригоршню монет. Ника присмотрелась и узнала несколько кольцевиков, пару копеек разных веков и еще целую горсть древних денег. «И вам не жалко?» – оторопила Ника. «Просто так раздавать». «А чё жалеть-то? Хочешь, тебе подарю. А, ты не в курсе». Отец Александр, кажется, только теперь заметил потрясённое моргание Ники. «Они же не настоящие». «Как это?» – только и смогла произнести Ника. «Это реквизит. Белла...» Тут священник осёкся, сглотнул, потом, вдохнув, взял себя в руки. «Когда Белла начинала свой бизнес здесь, она целую гору таких монет заказала, чтобы туристов завлекать». Раскидала их по всей округе, даже конкурсы проводила, кто больше найдет. Ну и чтобы видимость создать, что клад где-то рядом. «Так это подделки?» – выдохнула Ника, вспомнив, как они с ребятами чуть не перегрызли друг друга из-за этих монет. И тут Нику прошиб жар. Она снова вдохнула поглубже для храбрости и заговорила как можно быстрее, чтобы не передумать. «Я должна вам признаться, я у вас из церкви монету украла, когда в тот раз тряхнула, и икона упала, а монета прикатилась, я ее подняла, и теперь не помню, где она. Мне очень стыдно». «Это с иконы скорбящих радость?» – после паузы спросил батюшка. «Нет, помню», – победно вскрикнула Ника и стала стаскивать кроссовку. Из подстельки достала монету с иконы и найденный кольцевик и протянула священнику. «Вот видишь», – улыбнулся отец Александр и взял монету с иконы. «Если стыдно, то все нормально. У нас их часто крадут, но, знаешь, они всегда возвращаются. А кольцевик себе оставь на память». Ника крутила поддельную монету в руке, когда услышала знакомый звук мотора. «Мам!» Ника побежала к вышедшей из машины маме и хотела ее обнять, но мама, расширив глаза, отстранилась. «Что с тобой? Кто это сделал? Дружки твои? Да я их всех посажу. Где они?» Мама угрожающе закатила рукава, как она всегда почему-то делала, когда готовилась пойти в атаку. «Они?» – Ника вопросительно посмотрела на священника. «А вы еще кто?» – требовательно спросила мама у отца Александра. «Ясно, в спортивном костюме священника вполне можно принять за дачника или простого местного мужика». «Я настоятель церкви, скорбящих радость, отец Александр». Мама коротко кивнула, отец Ники, стоявший чуть поодаль, засунув руки в карманы, тоже вяло кивнул. «Так где твои приятели?» «Их здесь нет», – мягко произнес священник. «Они в больнице. Так уж вышло». «То есть?» – мама, казалось, была разочарована тем, что не сможет собственноручно задать трепку дочкиным друзьям. «Та светленькая девочка, у нее глубокий порез, большая кровопотеря. И, скорее всего, руку спасти не удастся. Там уже отмирание пошло». Ника вспомнила пропитанную кровью повязку на плече Стаси и поморщилась. «Другая девочка, увы, осталась без глаза. Мальчик почти цел, хотя у него сломано несколько ребер и обе руки. Но это не критично. Он парень крепкий, на нем все быстро заживет». «А Белла?» – тихо спросила Ника. «А вот с ней совсем все плохо. Руки-ноги целы, а вот голова...» Похоже, она окончательно умом тронулась. Все кричало что-то про награды дочерей Еремея, что кто-то не та. Отец Александр глянул на Нику, она коротко мотнула головой. «Лучше потом все маме рассказать». «Кто такая Белла?» – требовательно спросила мама. «Хозяйка отеля и организатор тура. Она ушла за нами и...» Ника глотнула воздуха. «В общем, все из-за нее. Но я ей устрою». Угрожающе закивала мама. «Пусть только выйдет из больницы». «Бог ее уже наказал. Отнял разум», – мягко произнес отец Александр. «И вряд ли она когда-нибудь оправится». «Это не значит, что я все спущу на тормозах. Ладно, поехали», – скомандовала мама. Отец давно демонстративно покашливал и с готовностью открыл дверь для жены и дочери. Священник принес рюкзак Ники и то, что осталось от ее походного костюма – и помахал на прощание рукой. Глава 13. Одно важное дело. Ника вышла из здания госпиталя в Кулибине и, не удержавшись, в который раз посмотрела на свое отражение в стеклянной двери. Раньше видеть себя было противно, она вообще старалась как можно быстрее пробегать мимо зеркал, а теперь не могла просто так пройти у какого-нибудь магазина с большими зеркальными окнами и не окинуть новую себя взглядом. Стыдно, конечно, но так трудно побороть искушение. Новый облик, пожалуй, один из немногих плюсов путешествия в Мещеру. Ника сбросила 15 килограммов, ссадины полностью затянулись, а еще мама настояла на том, чтобы снова сменить прическу, и Ника стала русой блондинкой с асимметричной короткой стрижкой с длинной челкой. После каникул ребята в школе ее не узнали. Зазвонил телефон. Увидев незнакомый номер, Ника сбросила вызов. Она уже заблокировала с десяток номеров, с которых упрямо названивала мама Гордея. Она почему-то никак не хотела взять в толк, что Ника к новому путешествию ее сына отношения не имела. И вообще старалась пореже о нем вспоминать. Только вот его мамаша этому активно препятствовала. Гордею показалось мало одного тура в Мещеру, и он отправился туда снова. Уже месяц ни он сам, ни его группа таких же начинающих кладоискателей не выходили на связь. Хотя, по слухам, среди них затесалась парочка черных копателей с сомнительной репутацией. Так что... Ника тряхнула головой. Она безоговорочно запретила себе об этом думать. Пригладила волосы, еще не хватало укладку растрепать. Стоять на морозце было холодно, да еще и без шапки, но Ника все топталась у дверей госпиталя. Руки мерзли даже в перчатках, а коротенькое узкое пальто плоховато грело, зато шикарно выглядело. Со своего наблюдательного пункта Ника рассматривала деревянную церковку, построенную посреди двора больницы, устроенной в бывшем остроге. Она все ждала, когда там покажется кто-нибудь, ну, не из пациентов. Ника не знала, как назывались местные служители, да и были ли они там. Наверное, были. Потому что на сайте епархии точно указывалось, что по средам в полдень здесь служится молебен о здравии. Кто-то же его проводит. Ника даже время для прохождения МРТ подгадала, чтобы зайти в церквушку, когда там точно кто-нибудь будет. МРТ – страшноватая процедура, но мама никак не могла успокоиться. Ей все казалось, что обследование после похода до сих пор было неполным, хотя Ника прекрасно себя чувствовала. Правда, в этот раз в огромной жужжащей капсуле томографа ей снова стало дурно, но это всего лишь от воспоминаний о пещерах. По больничному двору шел человек с седоватой бородкой, из-под зимней куртки выглядывали полы длинного черного подрясника. Следуя за священником на расстоянии пары метров, Ника на ходу размотала тонкий шарф, что носила поверх пальто, и накинула его на голову. Священник исчез за деревянной дверью, Ника последовала за ним и оказалась перед стеной людских спин. Местные молебны пользовались популярностью. Неудивительно, молитва о здравии в церкви при больнице. Ника кое-как по стеночке протиснулась внутрь храмика. Ладно, хоть в толпе ее не станут стыдить за отсутствие юбки. Раздался мужской голос, и все разом перекрестились. Под напевные слова молебна, которые из-за толпы трудно было разобрать, Ника машинально повторяла все за остальными, рассматривая высокий деревянный потолок теплого янтарного цвета и блуждая мыслями по воспоминаниям. Стоило, наверное, тоже помолиться вместе со всеми, только о чем? С ней самой все в порядке, каждую среду врачи это подтверждают. Мама только не верит, у нее мнительность сильно развилась. Но это тоже не болезнь. Стася, оставшаяся без руки, Женя с испещренным шрамами лицом и глазным протезом. Ника шумно выдохнула. О них не то чтобы молиться, вспоминать противно. Может, когда-нибудь, но не теперь. Теперь оставалось одно важное дело. Ника, бегло оглянувшись по сторонам, приподнялась на цыпочки. Эта церковка, пожалуй, похожа на ту в Серпах. Но все церкви чем-то похожи, а вот во снах они всегда разные. Когда кажется, что пол вот-вот проломится, когда со всех сторон слышатся удары, стуки, треск, ляск, вопли и вой. Уже несколько кошмаров подряд вой становился все жалобнее, и однажды, в который раз проснувшись с частым пульсом, Ника вдруг ясно осознала, кто это воет и отчего, и что все эти жуткие звуки всего лишь отчаяние. Те, кто был снаружи, не стремились разрушить церковку или разорвать тех, кто внутри. Они всего лишь хотели, чтобы их пустили внутрь. Столько веков они блуждали в холодном мраке отчаяния, когда рядом мерцали теплые огни, путь к которым был навсегда закрыт. Молебен закончился, люди стали расходиться. Быстро крестясь, одни выходили на улицу, другие подходили к священнику. Ника пристроилась в конец длинной очереди и еще минут 40, обтекая потом от духоты, слушала подробные рассказы о чужих симптомах. Когда последняя женщина перед ней наконец отошла от священника, тот устало глянул на Нику и спросил: «Что у вас?» «Мне надо узнать кое-что про острог». «Здесь не справочная». Ника от такого ответа опешила и только хлопала глазами. Этот священник совсем не был похож на отца Александра из «Красных серпов». «Идите в музей или в архив, а мне некогда, у меня обход больных», произнес священник, не глядя на Нику, отвернулся и ушел. А она так и осталась стоять посреди церквушки в негордом одиночестве. «Не обижайся на батюшку», прозвучал совсем рядом старушечий голос. Оказывается, за спиной Ники стояла маленькая бабулечка, всего с 1,5 метра ростом. «Ему трудно каждый день больных навещать и каждую неделю хоронить. Ты чего спросить-то хотела?» «Я насчет острога», — Ника с сомнением окинула взглядом старушонку. «В конце концов, этот священник прав, с чего она взяла, что здесь все такие же общительные и осведомленные, как в Серпах. Но, может, попробовать-то стоит?» «В 17 веке здесь сидела Веринея, дочь разбойника Еремея. Вы слышали?» Бабуля молча кивнула. «Так вот, может, вы знаете, где она похоронена?» Ника так разволновалась, впервые произнося эти слова вслух, что пальцы сами собой крепко сомкнулись на перстне, найденном возле урочища, который Ника так и не отнесла оценщику-антиквару, как советовал отец. «Знаешь, почему эта улица называется Божедомка?» тихо спросила старушка. «Нет», – протянула Ника. Только сейчас она со стыдом поняла, что не потрудилась это выяснить, хотя так гордилась своими знаниями по острогу. потому что раньше, еще до острога, здесь была устроена божедомка. Слышала? Это как скудель». Ника закивала, это слово она знала, и это значило, что века назад где-то здесь, в огромных братских могилах, закапывали самоубийц, нищих, неопознанных, утопленников и других заложников, умерших неожиданно, без покаяния и отпевания. Вот, кажется, и ответ на вопрос. «Так вот», продолжала старушка. «Скудели потом запретили, но не всякий запрет исполняется, правда? Они так и остались здесь, недалеко. И сидельцев острога, тех, кто приставлялся, и кого родственники не забирали, туда и свозили». «Понятно», вздохнула Ника. «Могилы Веринея ей не найти. А где, вы говорите, эти... Больничный парк видела? Так вот, если по нему пройдешь, то увидишь, что он как бы весь в холмиках, понимаешь?» Ника снова молча кивнула. План полностью провалился, других идей не было. «А тебе по что?» – спросила старушка, глядя на Нику снизу вверх. «Я...» – Ника даже не успела придумать, что соврать. В окне на фоне кружащих мелких снежинок мелькнуло бледное серое лицо. Церковная бабушка спокойно проследила ее взгляд. Откуда-то Ника знала, что бабушка тоже видела это лицо. Видела и не впервые, и не боялась. «Мне надо кое-что передать», – решилась произнести Ника. В ответ на вопросительный взгляд бабушки она разжала кулак. На ладони, покрытой красными следами от крепкой хватки, мерцал перстень. «Вещь-то какая!» – прошептала бабушка. Но в ее голосе было удивление, а не алчность, как у ребят при виде монет. «Откуда?» «Нашла», – неопределенно сказала Ника. Бабушка, понимающе кивнула. «Только как теперь передать? Я хотела прикопать на могиле Веринеи, но в парке это вряд ли получится». «Вот что», – после небольшого раздумья произнесла бабушка. «Иди сюда». Ника пошла следом за согбенной старушкой, и вместе они оказались у большой старой иконы. Только здесь не было ни монеток, ни страждущих, как на образе в серпах, только Богоматерь, сложившая руки замком, и младенец. «Эта икона называется «Взыскание погибших», – произнесла бабушка, становясь рядом с Никой. «Она сюда сама приплыла». «Как это?» – быстро спросила Ника. «Там, где сейчас водохранилище, раньше был город. Назывался Мазыка. Его затопили, а в соборной церкви была эта икона. Никто не знал, куда она делась. Говорили, ее спрятали те, кто из города так и не ушел. Может, это и правда. Но несколько лет назад, когда здесь построили эту церковь, икону прибило к берегу». Ника только угукнула, подумав, что кто-то просто таким образом решил отдать украденное. «Это чудотворная икона», продолжала бабушка. «Видишь цепочку?» И она указала на толстую цепь, протянутую поперек образа. Цепочка провисала под тяжестью нанизанных на нее крестиков, колец, сережек и прочих ювелирных украшений. «Те, кто исцелился, приносят сюда вещи в благодарность. Когда наберется много, их переплавят в дорогой оклад». Ника хмыкнула, рассматривая гирлянду благодарностей. «Многим, значит, икона помогла. Может, и ей поможет». Ника глянула на старушку, протянула ей перстень. Бабушка только кивнула, потом скрылась в недрах храма, вернулась с огромной связкой ключей. Одним из них отперла замок, висевший в кольцах на стыке рам, потом аккуратно взяла перстень с ладони Ники и ловко приспособила его на цепочке и закрыла рамы на замок. Кивнув, бабушка пошаркала прочь прятать ключи, а Ника осталась стоять, глядя на большие печальные глаза образа. «Вот что», – прошептала Ника, осмотревшись, – «вы передайте Веринеи, ее отцу, в общем, пусть они там уже встретятся». «Радуйся, скорбь нашу в радость притворяющая», – напевала старушка, отскребая лопаткой воск с большого подсвечника. Ника, сбившись с мысли, снова посмотрела на образ. Но снова собраться не получилось, напротив, отчего-то стало жутко стыдно. Ника развернулась и выбежала из церкви. Вдохнула морозный ноябрьский воздух и как будто взлетела, к как будто рюкзак с камнями, который она до сих пор таскала с собой, исчез. Стало ясно, что больше не будет слез по сестре, наконец-то простившей Нику, и не будет мрачных серых злобных лиц, заглядывающих в окна. Ника снова накрутила свой шарф, натянула перчатки и, держа спину и голову прямо, как учила мама, пошла прочь от бывшего острога.